А потому приступим. Всем знакомы эти истины. Путь даже в тысячу ли начинается с первого шага. Дорогу осилит идущий. А есть еще более мудрая русская поговорка. Под лежачий камень вода не течет. Вы пока настраивайтесь на работу и на чудо, а я тем временем еще немного расскажу об Уильяме Бейтсе, который, если вдуматься, нас с вами и познакомил. Клиники, работающие по методике Бейтса, есть во многих странах мира. Однако наши офтальмологи, по крайней мере, многие из них довольно скептически относятся к этой удивительно эффективной методике. Считают, что она-то как раз не дает никаких результатов. Ну, у них свои постулаты. Без очков, мол, никуда, нет пути, нет дороги к свету. Я должен сказать, что в одном они правы. Для россиян эта методика только потому не совсем пригодна, что они, мы, значит, чересчур ленивы. Не обижайтесь на меня, мои дорогие, но тут уже и научные обоснования имеются, фактические материалы, как говорится. У нас ведь как? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот мы с вами и начнем нашу работу с того, что прогоним ее, мадам лень, выставим за дверь, так сказать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше времени нам понадобится, чтобы здоровье свое наладить, зрение улучшить. И все же я хочу побольше вам рассказать о Бейтсе, который просто вернул меня к жизни своими упражнениями. И не только меня. Американский писатель Олдос Хаксли прошел курс лечения у ученицы Бейтса Маргарет Корбетт и прозрел. А после этого написал книгу «Как вернуть зрение». Эта книга стала одой методики Уильяма Бейтса. «Меня лечили специалисты самой высокой квалификации», пишет в ней Олдос Хаксли. Но с их стороны никогда даже намека не было на то, что способы использования органа зрения, как и ресурсов психики, могут быть неправильные и правильные, неестественные и естественные. После того, как они остановили развитие острой инфекции, что сделали, кстати сказать, с большим искусством, они прописали мне несколько искусственных линз и отпустили меня. Использую ли я свою психику? Хорошо ли, плохо ли чувствуют себя мои глаза в очках? Каким образом может воздействовать на зрение неправильное использование глаз? Все это было для них совершенно безразлично. А особенно это касается ортодоксальных офтальмологов. Высказывание писателя показалось вам слишком сложным? Перечитайте-ка его еще разок, еще, и все встанет на свои места. Особенно, если вы припомните тот денек, когда вы сами пошли к глазнику, ортодоксальному офтальмологу, или повели своего ребенка. Плохо видите? Посмотрите на буквы на таблице. Так, так, говорит врач, и посматривает на какую-то бумажку, испещренную буквами и цифрами. Выбирает одну цифру для вас. Приобретете очки и будете носить их постоянно. Вы, естественно, сникли, поскольку еще никогда не носили